Да. В том-то и дело, что берущие все, кто по лестнице иерархии ниже, а немногие светляки, чуя бессознательно близость мою около вас, тоже не прочь поживиться в размере своих аппетитов. Оберечься необходимо, иначе растерзают, как растерзали даже такого гиганта, как Рамакришна. Целесообразность во всем, а также в отдаче. Раздавать надо мудро и зная кому и на что. Одного желания получить еще недостаточно, надо иметь на получение право. Не мудро позволить себя растерзать, когда дано поручение. Убили и замучили почти всех, остальных терзали психически. Тяжек подвиг несения света. Почему же мы скрыты от всех в далеких горах? Можно подумать. Трудность в том, что психическая энергия у людей совершенно не организована, не обуздана и не контролируется. Она расточается нецелесообразно и расходуется и утекает, как вода через прорванную плотину, в то время как если бы ее задержать и плотину наладить, ее можно было бы накапливать и использовать мудро, как мельник накапливает воду, если плотина цела. Нести на себе тяготу неорганизованного мышления даже тех, кто коснулся учения, тяжко. Труден подвиг несения света, труден он и пространственно, ибо очень темно, и тушителей много. Если бы не охраняли, устоять было бы невозможно, и все же опасность не от дальних, но ближних, стоящих вблизи, в чем уже убеждались не раз.